поэтому Бог на тебя, он очень разозлен, честно сказать. И нашему государству все, хана. Иди проси прощения. Я царь буду. И он приехал, смотрит, они, значит, догнали всей целой своей этой свитой. Идет впереди этот Кани Канан, уже нормальный, уже гуляет. Ни по чай не будет, ни по блюдцам. Идет Мадхава Кали, и за ними божество идет. И царь, он раз увидит, заблагоговел, подбежал к божеству, упал в ноги божеству, божество отвернулось от него. Он говорит: о, Господь, прости меня, я такой был. Что я, что я, ты мне ничего не сделал, нормально все. Он у него просит прощения. У кого? У Мадхава Кали. Он к Мадхава Кали, бум. О, дорогой святой, я наслышал о тебе, пожалуйста, прости. Он говорит: а что ты мне ничего не делал, дорогой царь? Ты что там Кани Канан собрался куда-то? Ты его выгоняешь. И он говорит: а что он такое вот? Он говорит: поэтому мы-то ничего. Если он остается, мы остаемся. И он говорит Кани Канан: ну ладно, оставайся. Кани Канан говорит: конечно, дорогой государь, как скажете, я остаюсь. Он говорит: ну что, вы меня прощаете, Мадхава Кали? Мадхава Кали говорит: конечно, я на тебя не в обиде. Если ты оставляешь Кани Канан. И он опять: ну, дорогой Господь, видишь, ну что, ты меня прощаешь? Нет. Почему? Проси прощения. А там тысячи людей собрались, стоит божество, разговаривает. Проси прощения при всех. Царь: ну как, я же твой представитель, я нара-нарая, твой представитель. Царь представляет Бога на земле, я как буду просить у какого-то мальчишки? Он: тогда я не вернусь. И он стал просить прощения. И он попросил прощения у Кани Канана. Кани Канан был скомфужен. И тогда Вишну развернулся и сказал: ну что, господин, он сказал это Мадхава Кали. Дорогой господин, куда идем? Он сказал: прекрати, какой я тебе господин, я твой слуга. Нет, я твой слуга, нет, ты наш. И люди сидят, слушают. И они спорят: ты мой слуга, нет, я твой слуга, нет, я твой слуга. И они начали спорить. И тогда Мадхава Кали уплюнул, сказал: я пошел что, в храм обратно. Ну я тоже в храм обратно пошел. И за ними Кани Канан. И уже так, впереди Мадхава Кали, за ним божество идет, и за божеством идет Кани Канан. И там царь с такими шарами, и все остальные. И когда они пришли в храм, божество легло перед ногами. То есть божество лежало так. Здесь капюшон этого змея, и оно лежит. Но оно легло стопами к голове, туда, к хвосту, головой. Так нигде божество не лежит, ни в одном храме. И каждый раз теперь, до сих пор, когда вы приезжаете в Индию, вы видите единственный храм, который называется, это божество теперь называется Ядхоктакари на санскрите. Ядхоктакари — это означает тот, кто делает так, как ему сказали. Господь Вишну стал называть себя Ядхоктакари, слугой Мадхава Кали, что он будет делать только так, как скажет ему его предок. И это божество лежит кверх ногами. И когда люди приходят, они говорят: это что же такой храм, почему это божество лежит кверх ногами? И в Пуджаре тот, кто поклоняется божеству сейчас, он говорит: знаете, почему он лежит кверх ногами? И он начинает рассказывать. Жил-был такой ученик, Кани Канан. И у него был гуру, Мадхава Кали. И они поклонялись этому. И он начинает рассказывать эту историю. Спасибо. Бабка что? Бабка померла. Нет, вас бы начали разносить.